Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Леха, смотри. А ну стой! Леха, да брось! Идем уже шмотки вернем. Ушел сорванец. Черт, смотри, кровь. Черт возьми. Звони в милицию. июня 1975 года около полуночи в Одессе по улице Комсомольская, 67, был обнаружен труп Клавдии Павловской. Женщина проживала по этому самому адресу и работала акушером-гинекологом в роддоме напротив. Ее хорошо знали в округе. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, эксперт установил, Павловская скончалась от большой потери крови в результате ножевых ранений. Первой версией стало разбойное нападение, так как сумочки возле тела не обнаружили. Время было позднее, свидетелей мало, но жильцы, под окнами которых произошла трагедия, рассказали, что криков они не слышали. После того, как судмедэксперт тщательно осмотрел тело, сыщики выдвинули предположение, что Павловская могла знать нападавшего. Геннадий Маркович, где была ваша жена этим вечером? Мы с Клавушкой в гостях были, вернулись около 9. Клавушка пошла к себе в роддом, ей там надо было по смене что-то передать, какие-то назначения. А я вернулся домой. И вы не волновались? Время позднее. Кто ж мог знать? Роддом через дорогу. А я думал, она заболталась. И не торопится домой. Геннадий Маркович, не уходите, я сейчас вернусь. О, даже спрашивать не буду, что у нас не так. Аня, личность установили? Да. Павловская Клавдия Петровна проживала в этом дворе. Я как раз с ее мужем беседую. Пока, предполагаем, разбой. Сумочку не нашли. Ой, кто же это так, Клавдия Петровна-то? Накануне выходных. Кто? Это ваша забота. Время смерти около 10 вечера. Судмедэксперт сообщила, что женщине нанесли 3 ранения. Первое пришлось в область бедра, задета бедренная артерия. Второе – в шею, повреждена сонная артерия. А третий удар был в область печени. Ну, печень – это понятно, удар знакомый. А вот 2 остальные раны. А вы еще подумайте о том, что для того, чтобы так ударить, нужно быть очень близко. И... нужно очень хорошо знать анатомию. Роза, не умничай. При чем здесь анатомия? Петр Михайлович, ты знаешь, где находится бедренная артерия и подвздошная вена? А убийца знает. Ну, может, случайно попал. Юра, еще что-то есть? Я считаю, что Роза Ивановна права. Во-первых, жертва находилась лицом к убийце. Во-вторых, очень близко. И я считаю по характеру ран, что жертва абсолютно не сопротивлялась. Ну, а поскольку запрятаться здесь негде, значит, получается, что либо убийца догнал ее внезапно, либо она его знала и поэтому не испугалась. Ну, по крайней мере, криков никто не слышал. Да, может, и не разбой. Хорошо, что по отпечаткам. Отпечатков нет. Но у нас есть нейлоновая нитка. Зацепилась за край брошки. Можно? Конечно. Подержите. Угу. А это не ниточка. Это волосы из искусственного парика. В Советском Союзе парики и шиньон из 50-х годов стали невероятно популярны. Тогда в моду стали входить объемные прически, требующие каждодневной укладки. Часто модниц выручали накладные волосы. В середине 60-х вошла в моду любимая многими бабетта. И даже те, у кого не было проблем со своими волосами, покупали себе специальные подкладки, чтобы сделать прическу, как у героини Брижит Бардо. Поэтому цены на пастиж росли. Особенно дорого обходились парики и шиньоны из натуральных волос. С приходом 70-х все чаще стали заменять искусственными. Они были дешевле и проще в уходе. Изготавливали такие парики из трех видов материала – нейлона, винила и каниколона. Первые два имели много недостатков, плохо держали форму, смотрелись не очень натурально, по-кукольному, но и стоили довольно дешево. А вот каниколон смотрелся естественно. Не отличить от натуральных волос. Стоил он дорого и Советским Союзом официально не закупался. С ним работали только частные пастижеры. И брали дорого. От 80 до 300 рублей за парик. Одна моя подруга очень любит парики. И она давала мне их померить. Так что я легко могу определить, что этот волос очень высокого качества и совсем новый. Так что кое-что у нас есть. Браво, Анюта! Восхищаюсь. А где супруг убитый? Вот он. Пойдемте. Ну вот откуда я должен был знать, что это из парика? Я их что, ношу? Геннадий Маркович, у вашей супруги были враги? Ну какие враги? Клавушка в роддоме работала. Вы что-то вспомнили? Впрочем, был один случай. Я тогда этому не придал значения. Павловский вспомнил, что недели две назад возвращался с работы и увидел, как его жена разговаривает с девушкой. Жить дальше. Вы должны это сделать. Если не сделаете, пожалеете. Привет. Привет. Здравствуйте. Вот увидите, вы будете жалеть. Что это было? Ничего, не обращай внимания. Все нормально? Да, пошли там. А как выглядела девушка? Особые приметы какие-то были? Волосы черные. Я вас прошу, Геннадий Маркович, поработайте с нашим художником. Уже к утру у следователя Саминского были результаты экспертизы. Орудием убийства стал ампутационный нож. Это медицинский инструмент, просто так его не купишь. Такое орудие убийства ставило под сомнение версию об ограблении. С подобным инструментом грабитель на дело не ходит. Что касается волоса, найденного на трупе, оперативник Титова оказалась права. Он был из парика, материал из которого изготавливался парик каниколон. Довольно дорогой и редкий в те годы. Настолько редкий, что была надежда, что хозяйку этой вещи можно найти. На девушку фоторобот, который составили со слов мужа убитой, разослали ориентировку. Также сыщики решили опросить людей из окружения жертвы. Начали с роддома, где работала Павловская. Первым делом следователь показал фоторобот неизвестной девушке главврачу. Скажите, вам знакома эта женщина? Нет, она мне не знакома. Среди работников такой нет. А среди пациентов? Может, но я ее не видела. Без фамилии не вспомню. Оставите, я поспрашиваю врачей. Может, кто-то узнает. С вашего позволения, мы поспрашиваем сами. Кстати, о врачах. Скажите, у Павловской на работе были конфликты? Нет. Коллектив у нас дружный. Я за этим слежу. А пациентки? Может, кто-то из них жаловался на нее? Павловская одна из лучших специалистов. И мамочки мечтали к ней попасть. Поэтому недовольных я не слыхала. Ирина Леонидовна, скажите, а есть у вас в коллективе кто-то, кто парики любит? Вы о чем? Парики у вас в роддоме кто-то носит? Врачи, например, или медсестрички? У нас же роддом, а не пока смот. И с точки зрения санитарии носят в основном форменные шапочки, косынки. А что? Ничего, мы так просто зацепочки проверяем. Скажите, незадолго до убийства Павловская заходила в роддом. Кто был на смене? Я, врачи, медсестры, нянечки. А с ними мы переговорить можем? К сожалению, эта смена будет только в понедельник. Это плохо. Хорошо. Тогда мы поговорим с теми, кто есть. Да. Придется подождать. Они сейчас все заняты. Сами понимаете, роженицы ждать не могут. Да, это точно. Хотите чай, я вам принесу? Нет. Благодарим. Да, спасибо. Убита акушер-гинеколог родильного дома номер 2 Клавдия Павловская. Преступник нанес женщине 3 ножевых ранения, в результате врач скончалась от большой потери крови. На теле жертвы обнаружен волос из искусственного каниколонового парика. Известно, что за 2 недели до смерти Клавдии угрожала девушка. Ее личность пока не установили. Главврач оказалась права. Поговорить с персоналом роддома оказалось делом нелегким. Все были заняты, спешили. Петр Михайлович, может, вы тут сами, а я пока париками займусь. Ну, чтобы время не терять. Нет. Так... Понимаете, я сегодня утром получила наводку по своим каналам на одного мастера. Он как раз делает парики из каниколона. Аня, ну так что, ты хочешь оставить меня одного вот здесь? Очень хочу. Ну так что, я полетела, а? Тоже мне кажется. Слушай, ну тут хоть вернуться обещал. Извините. Прямо из роддома оперативник Титова отправилась в постежерную мастерскую Семена Каца. Именно он, по имеющейся у нее информации, был единственным мастером в городе, который предлагал своим клienткам парики из каниколона. Вы заинтересовала милую барышню? Я от Виолетты Марковны. Ой, передавайте ей мое почтение. А чем могу помочь? Паричок хочу из каниколона. Очень правильный выбор. Материал отличный, дорогой, штатовский. Ну что, я не сделаю скидку, милой барышне? Как вас зовут? А вот здесь написано. Приятно познакомиться, Анна Андреевна. Мне нужен список всех, кто заказывал у вас парики из каниколона за последние месяца 2. Да никого, вы первая. Значит, по-хорошему не хотите, да? Значит, собирайте вещи и поехали со мной. Послушайте, что вам Кац сделал такого? Ну, нет у нас фамилий клиента, только имена. Да их было, ну, у человека 3-4. Эта девушка среди них была? Ну, похоже. Месяца полтора назад приходила такая с пузом на сносях. Фамилию и имя напишите. Ушанкина. И остальных тоже. И телефончики. Беспалова, Матвейчук, Бром. Идет? Маргарита Ушанкина. Так звали девушку, которая за 2 недели до убийства Павловской угрожала ей. Следствие выяснило, 24-летняя Маргарита месяц назад родила мальчика, но через несколько часов после родов младенец умер. Смерть ребенка сильно отразилась на состоянии Маргариты. У нее возникла навязчивая идея, что ребенок не умер, что его выкрали. Маргарита рожала в роддоме, где работала Павловская. Она же и была акушером-гинекологом у девушки. Но это еще не все. По образованию Маргарита ветврач, а ветеринары разбираются не только в анатомии животных. Да вы меня неправильно понимаете. Я не угрожала Клавдии Петровне. А ее муж считает иначе. Да что он может считать? Он слышал только последнюю фразу. Я у нее помощи просила, у меня ребеночка украли. По словам девушки, 2 недели назад она пришла поговорить с Павловской. Рита, что вы здесь делаете? Я знаю, как найти моего ребеночка. Девушка попросила Павловскую узнать фамилии и адреса роженец, дети которых появились на свет в ту же ночь, что и ее ребенок. Зачем тебе это? Ну, как я уверена, что он где-то среди них. Я обойду их и найду, правда? Как? У моего ребенка было красное пятнышко на бедре. И на ножках пальчики, как у мужа. Посмотрите, какой хорошенький у вас сын. Девушка хорошо запомнила ножки ребенка, когда к ней ненадолго поднесли его сразу после родов. знаю, он жив. Понимаете? Прошу вас, помогите, вы же можете. Рита, тебе нужна помощь психолога. Я нормальная. У меня ребенка украли, вы не понимаете. Никто не крал твоего малыша. Это все стресс. Я врач, поверь, я знаю. Вас тогда не было. Успокойся. Надо жить дальше. Вы должны это сделать. Если не сделаете, пожалеете. Привет. Привет. Здравствуйте. Вот увидите, вы будете жалеть. Ну, а если вы так уверены, что вашего ребенка подменили в роддоме, почему же вы не сообщили об этом в милицию? Да кто мне поверит, если даже мой муж считает, что я умом тронулась. Вот я и хотела, чтобы Павловская мне помогла. Если я правильно понимаю, вы считаете, что персонал роддома подменил ребенка и скрыл это? Да. У моего мужа брахидактилия. Что? Короткопалость. Верно. Неправильно развитие пальцев. Оно может быть и на руках, и на ногах. У моего мужа на ногах. И после родов сразу же, как принесли мне ребеночка, я обратила внимание на его ножки. У моего малыша они были короткие, вверх торчали, как у мужа. У мертвого ребенка они были ровные. А еще я заметила, что у моего было красное пятнышко на ноге. У мертвого ребенка этого не было. Хорошо, и что вам на это ответили в роддоме? Акушер моих слов не подтвердила. И поэтому я пошла к Павловской. Подождите, разве не Павловская принимала роды? Нет. Она в тот день заболела. И у меня принимала роды Татьяна Розова. Да поверьте, я не убивала Клавдию Петровну. Слушаю, Саминский. Пока шел допрос у Шанкиной, следователю сообщили, что к нему пришел некий Лукичев Илья Геннадьевич, следователь Шевченковского РОВД. Мужчина хотел встретиться с Саминским, говорил, что у него есть информация по делу об убийстве Павловской. Саминский прервал допрос и решил выслушать Лукичева. Да, входи. Илья. Петр Михайлович. Приветствую. Анечка. Ладно, это потом. Выкладывай, с чем пожаловал. Я бы раньше пришел, но только час назад узнал, что Клавдию Петровну убили. Есть какая-то информация? Думаю, да. Павловская поздно вечером мне в тот день звонила. Хотела встретиться. Сказала, что дела серьезные, страшные. А я дурак. Встречу на утро перенес. А что она хотела? В том-то и дело, что точно не знаю. Хотела прислать ко мне одну мамочку, чтобы я в нее заявление принял. Подробности по телефону не хотела раскрывать. Сказала, что очень серьезное и страшное дело. Я и подумать не мог, что ее убьют. Она такой прекрасный врач была. Двух моих пацанов принимала. А как зовут мамочку? Рита. А вот фамилию не помню, не скажу. Была ли Маргарита Ушанкина той самой Ритой, о которой говорила Лукичева Павловская, пока было неясно. Но следствие точно установило, что Ушанкина была непричастна к убийству Павловской. Волосы ее парика, основной улики, оказались на пару сантиметров короче. Но самое главное, их цвет хоть и был черным, но отличался по тону от волоса, найденного на месте убийства. Чтобы более тщательно разобраться в ситуации, следователь решил пообщаться и узнать о том, что же на самом деле случилось с ребенком девушки. Саминский хотел побеседовать с врачом, которая принимала роды у Ушанкиной, Татьяной Розовой. Но в приемном покое ему сказали, что врач с такой фамилией в роддоме не работает. О, Ирина Леонидовна, мы как раз к вам. К сожалению, сейчас не надо. А мы быстро. Как нам узнать, кто принимал роды у одной мамы? В приемном покое спросите, у них там списки врачей. Мы уже спрашивали, нам сказали, что такого врача в списках нет. Как фамилия врача? Татьяна Розова. Да, есть такая. Нам сказали, что такого врача у вас нет. Кажется, я понимаю, в чем дело. Татьяна Розова вышла замуж 3 недели назад. В приемном покое сидит девочка, которая работает только неделю. Так что есть такой врач. И очень хороший. Теперь она Татьяна Юрьевна Беспалова. Как? Татьяна Юрьевна Беспалова. Акушер-гинеколог. Саша, вы позволяете? Да, конечно. Пойдем. Ну, Анечка, что у нас не так? Фамилия знакомая. Где же этот список, который дал мне Кац? А вот он. Ну? Точно. Татьяна Беспалова забрала по январе к 18 июня. Это же за два дня до убийства. Да. Аня, а ну-ка нарой мне все на этого хорошего врача Розову Беспалову. Ой, чует мое сердце, что-то здесь не так. А мы сейчас выясним, так или не так. Татьяна Беспалова, в девичестве Розова. Работала в этом роддоме немногим больше года. Когда ее фотографию показали по стажеру, он подтвердил, она и есть та самая клиентка, которая заказала парик. Сыщики стали наводить справки и выяснили, доктор Беспалова часто конфликтовала с Павловской. Последний конфликт случился в день убийства, утром, когда Павловская сдавала смену. Некоторые нянечки слышали, как Павловская грозила ей, что напишет докладную. Она обвиняла Татьяну в том, что та пыталась простимулировать роды одной из рожениц, а ей, Павловской, пришлось иметь дело с последствиями. Где была Беспалова в момент убийства, никто сказать не мог. Ее дежурство закончилось в 21.00. Жила Татьяна в 30 минутах ходьбы от роддома, а вот домой вернулась в половине 11-го. У женщины было достаточно времени, чтобы убить Павловскую. Когда Беспалову привезли на допрос, она была возмущена. Не понимаю, на каком основании вы меня подозреваете? А вы внимательно читайте, там все написано. У вас был конфликт с убитой. Да, она мне завидовала. Вот и придумывала небылицы разные, чтобы меня очернить. У нас в больнице вакантное место освобождается. Главврач уходит на повышение. А на ее место должны назначить меня. А она полагала, что это кресло должно ей достаться. За какие такие заслуги? Не понимаю. Что еще вы хотите знать? Роды у Маргариты Ушанкиной вы принимали? И вы туда же. Да, роды принимала я. Ну вот и расскажите, что там произошло. Да нечего там рассказывать. Внутриутробная пневмония. Ребенок рождается живым, а потом сгорает за несколько часов. А вот мать Маргарита Ушанкина считает иначе. А вы хоть знаете, что такое роженица? Это же гормональная бомба. У них и при живых младенцах такие сдвиги бывают. А тут... Кому я это рассказываю? У нас есть сведения, что Павловская тоже считала, что ребенка могли подменить. А без вашего участия, ну, сами понимаете. Ясное дело. Это же Павловская виновата, что ребенок у Шанкиной умер. Боялась ее лишний раз на анализы погнать. Я вообще считаю, что за это ее уволить должны были. Звучит убедительно. Но вот только алиби на момент убийства у вас нет. Есть у меня алиби. Я в тот день на работе задержалась на полчаса. Карточки медицинские оформить. В рабочее время не успела. А когда выходила, встретила одну из мамочек, Антонину Матвееву. Она предложила меня подвезти. Я согласилась. Парик придется нам отдать на экспертизу. Нет его у меня. Я его в подарок заказала. И кому же вы такой дорогой подарок сделали? Ирине Леонидовне. О-о-о. Вашему главному врачу. Ну да. 19-го как раз день рождения был. Вот я и презентовала. А Павловская, представляете, вазу подарила. Вазу! Адрес Антонины Матвеевой установили быстро. Уже через несколько часов после допроса Беспаловой оперативник Титова пришла проверить ее показания. Вы подвозили Беспалову домой? Танечку? Да. Мы так с ней заговорились, долго ехали. Время пролетело почти час. А что вы делали в роддоме так поздно? У вас маленький ребенок. Мне нужно было поговорить с главврачом. У меня муж моряк дальнего плавания. Днем я его провожала в рейс, а вечером решила сходить к врачу. У меня же няня. Я могу отвлечься на час-другой между кормлениями, пока малыш спит. Если не секрет, а о чем говорили? Да, какой там секрет. У малыша проблемы с пальчиками на ногах. Так свекровь накрутила его, мол, это наследственное. Мол, нагуляла от другого мужика. Сделала из меня потаскуху какую-то. Ну, вот я и пошла к Ирочке. Антонина хотела, чтобы главврач переговорила со свекровью и объяснила ей, что она зря подозревает Антонину в неверности. Тебе нельзя нервничать. Молоко пропадет. Да поговорю я с твоей свекрухой. И с мужем поговорю, когда с рейса вернется. Ты представляешь, он уезжал, он даже с ребенком не попрощался. Напиши телеграмму и сообщи, что болезнь наследственная, но может не проявляться несколько поколений. И хватит нервничать. Давайте присядем. О какой болезни идет речь? Бродиха, брахида, я точно не помню. Брахидактилия. Да, точно. Ничего серьезного, просто безымянные пальчики на ножках у малыша коротенькие, торчат вверх. Титова вспомнила, что то же самое рассказывала Ушанкина про ножки своего сына. У его малыша они были короткие, вверх торчали, как у мужа. У мертвого ребенка они были ровные. А еще я заметила, что у моего было красное пятнышко на ноге. Скажите, Антонина, у вашего малыша нет случайно красного пятнышка на ноге? Есть, немного выше колена. Младенческая гемангиома. Откуда вы знаете? А сколько сейчас ему? Чуть больше месяца. Вы же рожали во втором роддоме? Да. Вы знаете эту женщину? Риточка. Да, мы в одну ночь рожали с 19 на 20 мая. Бедная женщина. Потерять ребенка, такое горе. Я так ее понимаю. До этих успешных родов у нас с мужем было много неудачных попыток. Мы уже совсем отчаялись. Если бы не Ирочка, дай бог здоровья, я не знаю, мы по гроб жизни обязаны за нашего малыша. Я так понимаю, благодарность была весомая. Зачем вы так? Мы что, не имеем права на благодарность? Конечно, имеете. Информация, полученная от Матвеевой, заставила следствие вернуться к рассказу Маргариты Ушанкиной о подмене ребенка. Тем более, что Матвеевой делали кесарево сечение, и младенца она увидела только на следующее утро, когда полностью отошла от наркоза. Выяснилось, что в ночь, когда рожали Матвеева и Ушанкина, персонала не хватало. Несколько человек из-за гриппа были на больничном. На смене были только главврач, Беспалова, одна медсестра и нянечка. Плюс вызванный специально для Матвеевой анестезиолог. Когда младенец Ушанкиной умер, нянечку уволили. Якобы по ее недосмотру ребенку не смогли оказать первую помощь. Оперативник Титова разыскала женщину. Юлия Борисовна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперативник Титова Анна Андреевна. Скажите, вы мне можете ответить на пару вопросов? Вы хорошо помните события той ночи? Юлия Борисовна Финкель хорошо помнила события, когда Матвеева и Ушанкина рожали в их роддоме и считала свое увольнение несправедливым. Я была одна на 5 мамочек. Да, я должна была следить за новорожденными, но я устала, прилегла отдохнуть на часик-другой. Значит, в отделении для новорожденных вас ночью не было? Да кабы я была, меня не за что было бы увольнять. Но вот что я вам скажу. Виновата не только я. А кто еще? У главврачихи тоже рыло в пуху. Она тоже прохлопала смерть младенца Ушанкиной. Я уснула около 3 часов ночи. Опять проснулась около 5. Пошла посмотреть, как там новорожденный. Там, возле одной кроватки, я нашла колпачок от ручки. А как это связано с главврачом? Так это колпачок от ручки главврачихи. Она такими пишет, модные сейчас. И название такое смешное – БИК. Наряду с советскими шариковыми ручками, карандашами марки «Конструктор» и ластиками «Архитектор» в 70-е стали появляться канцтовары импортного производства. Чехословацкий «Кохинор», японский «Пилот» и, конечно же, известные во всем мире французские шариковые ручки «БИК». Желтые, непрозрачные, которые писали тонко, и прозрачные, с более толстым и мягким стержнем. В отличие от отечественных, они не мазали, не текли и имели для той поры необычный дизайн самого стержня. Поэтому, если он заканчивался, заменить его было невозможно. Везли такие ручки моряки, работники аэрофлота и другие граждане, кому повезло побывать за границей. Там их покупали упаковками по 12 штук. В Союзе одну единицу продавали по цене целой упаковки. Ручка БИК стала презентом для секретарей, врачей, учителей. Интересно. Но может было так, что колпачок там оказался до того, как вы пошли спать? Нет, я бы заметила. Я строго слежу за порядком. Убита акушер-гинеколог родильного дома номер 2 Клавдия Павловская. Преступник нанес женщине 3 ножевых ранения. В результате врач скончалась от большой потери крови. Месяцем ранее в роддоме, где работала убитая, произошло трагическое событие. Роженице Маргарите Ушанкиной сообщили о смерти младенца. Девушка уверена, персонал роддома подменил ребенка. Роды у Маргариты принимала врач Татьяна Беспалова. Как выяснило следствие, именно она заказала себе парик из каниколона в частной постижерной мастерской. Такой искусственный волос был найден на убитой. Но Татьяна утверждает, что к моменту убийства у нее этого парика не было. Она подарила его главврачу Ирине Гнатюк. Главврачиха там была. Она бы тоже могла присмотреть за другими детками, не только за сынком капитанши. А кроме колпачка вы больше ничего не заметили? Было. Женщина вспомнила. На новорожденном Матвеевой не было бирки. Хотя, когда ребенка принесли из родовой, бирка точно была. Благо, что пеленка была цветастая, импортная. Вы говорили кому-нибудь об этом? Главврачихе сказала и про колпачок, и про бирку. Но она криво усмехнулась. Ерунда. Вроде как я на нее хочу спихнуть вину. Про бирку сказала медсестра, забыла прицепить. Но я помню, что бирка была. Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Да на здоровье. После беседы с нянечкой оперативник Титова решила поговорить с анестезиологом первой городской больницы Леонидом Дамаскером. Это он приезжал по вызову на роды Матвеевой. Тот вспомнил, у ребенка Антонины не было брахитоктилии. И подтвердил слова нянечки относительно бирки. Он видел, что ребенка из родзала выносили с биркой. Что же касается Ирины Гнатюк, то у нее был мотив подменить ребенка и скрыть это. Матвеева и ее муж после рождения ребенка хорошо отблагодарили женщину. Матвеев пристроил к себе на судно ее сына, который недавно окончил мореходку. Через неделю после родов Гнатюк внесла первый аванс за кооперативную квартиру в новом доме. Но все это принято называть косвенными уликами. Необходимы были настоящие доказательства. Все это интересно. Но парика вы у меня не нашли. Я правильно понимаю? Правильно. Прямых доказательств о том, что именно я подменила ребенка, у вас тоже нет? Нет. Тогда не отвлекайте меня от работы. А вы не торопитесь. Все-таки кое-что у нас есть. Узнаете? А должна? Вы, наверное, не в курсе, что волосы из нового парика при первых носках осыпаются. Паричка мы у вас не нашли. Зато волос от него нашли в вашем кабинете. Да мало ли кто там бывает. В шкафу, который закрывается на ключ. И ключ находится у вас. Именно такой волос мы нашли на трупе Павловской. Вот заключение экспертизы. Это еще ни о чем не говорит. Это значит, что при отсутствии алиби, наличие мотива и косвенных улик вам грозит вышка, гражданка Гнатюк. Поэтому я даю вам последний шанс на чистосердечное. Ирина Леонидовна, мы связались с капитаном корабля. Объяснили ему ситуацию. Он настаивает на проведении всех экспертиз по ребенку. Мы подключим генетиков. Родители с одной и с другой стороны хотят знать всю правду о ребенке. Я хотела как лучше. Поверьте. Я подумать не могла, что ребенок Антонина умрет. За 2 дня до родов я сделала все необходимые анализы. Они были хорошие. Где она могла подхватить этот вирус? Не понимаю. Ее организм выдержал, а ребенка нет. Что я должна была делать? Думаю, варианты у вас были. Например, не подменивать младенцев. Я не могла. У Антонины это был последний шанс. А у Шанкина молода, здорова, еще 10 родит. По словам Гнатюк, когда она увидела, что младенец Антонины умер, единственным верным решением ей показалось заменить его другим. От молодой роженицы. Главврач вспомнила, что у рожавшей той же ночью, у Шанкиной, такая же группа крови, как и у Антонины. Поэтому и выбрала ее ребенка. Если бы я не подменила ребенка, Матвей его руки на себя наложила. Думаю, дело не только в этом. Матвеева ведь благодарная женщина. Только не надо мне морали читать. Беспалова знала о подмене? Конечно, знала. Стерва. По словам Гнатюк, Беспалова догадалась, что главврач подменила ребенка и пришла ее шантажировать. Я тут... карточку на ребенка у Шанкиной заполняю задним числом. Как думаете, бронхидактилию указывать или нет? О чем ты говоришь? Давай не волнуйся. Я в родовой одна была. Вот и спрашиваю. Как скажете, так и напишу. Чего ты хочешь? Вы сами знаете. Ладно, получишь мое кресло. Ну вот и ладненько. Так и напишем. Врожденных дефектов не было. Я одного не понимаю. Нянечку вы уволили. С Беспаловой договорились. Зачем было Павловскую убивать? Да потому что Матвеева язык за зубами не держал. Боялась, что ее капитан бросит. Пошла к Павловской. Рассказала о короткопалости сыну. Это вы! Вы подменили ребенка у Шанкиной! Во-первых, на полтона тише. А во-вторых, о чем ты? Да как вы можете? Рита в ужасе. Она приходила ко мне. Я еще раз повторяю, я не понимаю, о чем ты. Да все вы понимаете. У ребенка Матвеевой не может быть бронхидактилии. Вывод один. Это не ее ребенок. Это ее ребенок. Может, нет ее мужа. Вы что, за идиотку меня держите? Клав, давай отложим этот разговор до завтра. Мы с тобой столько лет знаем друг друга. Неужели ты на самом деле могла поверить, что я на такое способна? Значит, Беспалова. А ей-то какой резон? Вот завтра и разберемся. Если она виновата, выгони ее в три шеи. А теперь иди домой. У тебя утром дежурство. Гнатюк считала, что успокоила Павловскую, по крайней мере, до завтра та ничего предпринимать не будет. Но, проходя мимо ее кабинета, услышала телефонный разговор. А сегодня никак не можешь? Ладно, давай завтра прямо с утра. А то у меня дежурство. Только если можно, не в РУВД, а где-то поближе ко мне. Да. Хорошо, до завтра. По словам главврача, когда она услышала, что Павловская договорилась о встрече с кем-то из РОВД, женщину охватила паника. Она поняла, Павловская решила действовать за ее спиной. Ну Но я не хотела ее убивать. Столько лет вместе. А она такая же, как и без Пала. Все только о выгоде думала. Клава, стой! Что ты задумала? Все-таки вы раз задергались. Думаете, только вы можете тайные подарки преподносить? За такие подарки отвечать приходится. Клава, пойми, у Шанкина молода. Ничего я не должна понимать. Что ты хочешь за молчание? Не-не. Я вам не Беспалова. Свою голову на плечах имею. Хочешь Беспалову в свое кресло посадить? А меня потом со свету жить не получится. Поэтому я вас уничтожу. Беспалова сядет в ваше кресло, а меня сделают заведующей. Только потому, что больше некому. Ах ты ж мразь! Я столько лет харкала кровью за это кресло. Сама ты мразь! Посажу я тебя, поняла? Вот ты где у меня уже со своими... Мне друг. Она же видела, сколько я в этот роддом вложила. Он же теперь лучший в городе. Скольким женщинам я подарила радость материнства. Например, Матвеевой. Вы мать? Тогда не вам меня судить. Судить вас за ваши подарки будет суд. Я не хотела ее убивать. Клянусь. Да ну, вы же Павловскую не камнем по голове, а ножичком ампутационным, который заранее с собой прихватили. Я думала, все обойдется. Маргарите Ушанкиной вернули ее ребенка. Она, понимая, насколько тяжело будет Антонине пережить разлуку с малышом, разрешила женщине навещать его. Но жена капитана пришла только один раз и больше не появлялась. Татьяна Беспалова на суде пыталась оправдать себя. Утверждала, что главврач угрозами заставил ее молчать, а потом и давать ложные показания. Но женщину все равно осудили на 3 года. Что же касается главного фигуранта в этом деле, Ирины Гнатюк, суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы.